Глава 14. Сломанная стрела. Суббота, 5 марта 1994 года. Первым утром прибыл армеец. Эдик тащил за ошейник гримо. «Захожу в парадное, Саня!» Вместо приветствия начал армеец. «Соседка с 4-го этажа спускается». «Твоя типа?» Эдик улыбнулся. «А откуда моя? Твоя, ясное дело!» «А вашего товарища собака, говорит, 2 этажами выше сидит. Высокая такая, холеная, длинноногая типа. Пожилая, толстая, кривоногая. Еще ноги у нее, как бутылки из-под пренди, только кверху донышком». «А, Тасов кивнул, знаю типа. Так вот, вашего приятеля спрашивает, забирайте тогда, а то люди на личную клетку выйти боятся». Атасов втянул гриму на кухню и разжал пальцы. Пес остался стоять, как вкопанный, заискивающе поглядывая на Атасова и повиливая коротким хвостом. «Этажом ошибся, бедненький!» Мандура протянул ладонь, чтобы почесать гриму за ухом. «С математикой проблемы и с ориентированием!» «С совестью!» — поправил Атасов. «С совестью, главным образом! Иди ко мне, негодяй!» «Саня, не наказывай его!» — попросил Бандура. «Когда гримо понадобится адвокат, он тебя наймет». «Да ладно! Если бы он не сбежал, ты сегодня уже лежал бы в земле!» «Так серьезно?» — встревожился армеец. «Достаточно!» — сказал Атасов и потрепал пса по холке. Гримо немедленно оживился, сообразив, что прощен. Андрей коротко ввел Эдика в курс дела. Едва он закончил, как в дверях, тяжело отдуваясь, появился Протасов. «Пешком шел?» «Не гони, блин!» — огрызнулся Валерий, выкладывая на стол автомат Калашникова. «Мы с Вовчиком на линкольнах не катаемся! Троллейбусы, блин, трамваи, самокаты, ё-моё! Скажи ему, Зёма!» «По-любому!» — донеслось из-за плеча Протасова. «На нас с Зёмой контролёры наехали в трамвае. Да ты что? Реально!» — рявкнул Протасов. «У меня калаш, у Зёмы ППШ, а тут, блин, 2 жлобов. Ваши пилончики в натуре. Давай Валерку под локти хватать!» — добавил Волына. «Пройдёмте, гражданин, оформим протокол!» «Крытые!» — развеселился Андрей. «А вы?» «Я говорю, Орох, я и есть твой билетик!» «Проездной, ё-моё, в один конец усекаешь?» «Усёк, говорит, и давай мне руку заламывать, самбист хренов!» «Рукав оборвал!» Протасов продемонстрировал рукав пуховки, лопнувший 20 сантиметров по шву. Из пропоины торчал лебяжий пух. «А ты, Валерка, что я? Не валить же лохов прямо в вагоне! Пошли выйдем, говорю, а на перроне...» «Да это ментов! Ого! Ага! Мы идем текать! А что делать в натуре? Вовчик на ходу ППШ обронил! Тут и менты офонарели! Один даже упал! Ложись!» — кричит! «Это бандюги отмороженные!» «Сразу отстали!» — выпятил грудь Волына. «Почесали в обратную сторону! Глифы стирать!» «Ладно!» — прервал бахвальство Протасова от Тасов. «Время типа. С кем стрелка?» — решил уточнить Протасов. «По пути узнаешь». «На чем корыте едем?» — крикнул вдогонку Протасов. «На линкольне. Больше один черт типа не на чем». «Ты Альфу че, пропил?» — удивился Валерий, но Атасов уже вышел из кухни. Эдик покинул квартиру последним с очень кислой физиономией. Видимо, рисковать Кольным ему здорово не хотелось. Путь из города пролегал по прямому, будто стрела проспекту. 3 полосы в каждом направлении. Машин было немного. Армеец вывел линкуль на осевую и поднажал. И 5 минут не прошло, как жилые дома сменились лесом по обеим сторонам автострады. Город закончился неправдоподобно быстро. Атасов велел сбросить скорость. «Не лети, Эдик, где-то тут правый поворот. Смотри, типа, проскочим». Вскоре они заметили узкую бетонку, теряющуюся в сосновом бору. «Сворачивай», — распорядился Протасов. Едва линкольн очутился под сенью леса, стало пасмурно, как будто солнце зашло за тучи. Величественные корабельные сосны покачивались на ветру. Уединенненько, блин!» Протасов поежился, вглядываясь в чащу. Кроны деревьев сходились наверху, придавая бетонке сходство с тоннелем. Кое-где еще лежал снег, грязными, зато живучими пятнами. «Землище, видать, твердое, как бетон. Мерзлое нафиг!» — покачал головой Протасов. «Это ж маруки сколько, Эдик! У тебя в багажнике лопата есть!» «Какая лопата?» «Саперная хотя бы!» «Да зачем? Туповатый, да?» «Тормози!» — приказал Атасов. Армеец остановил машину. «Валера и Вовчик, в лес!» — скомандовал Атасов. «Залягте вон за теми соснами. Смотрите типа в оба. Оружие к бою!» «Пневмонию, блин, заработать, расплюнуть!» — стонал Протасов, скрываясь среди бурелома. «Эдик, сдайте по назад, метров на 10. Так, хватит, глуши шарманку. Лепи номера». Армеец выскользнул наружу с двумя пластинами краденных номерных знаков под мышкой. М-83-88-КИ, прочитал Бандура. Номера были навехонькими, видать, только-только из МРЭО. «Ух ты, где украл?» «Почему сразу украл?» — обиделся Эдик. «Купил, между прочим. Шпана подотчетная принесла. На днях». «Кто ж новые номера типа на саморезы сажает?» — с издевкой добавил Атасов. «Номера надо под болт». И тут издали донесся пока едва слышный гул автомобильных моторов. «Вот типа и они», — сказал Атасов спокойно. «Так, Эдик, знаешь, что делать?» «Да, так точно. Ну, с Богом». «Аллах Акбар!» — отозвался Бандура, чувствуя, как адреналин электризует кровь, а нервы натягиваются струнами. «Живо в заросли!» Вскоре они разглядели большущий черный джип, уже знакомый Бандуре Ford Explorer. Внедорожник пер по лесу, как танк, и Андрей на мгновение представил себя советским партизаном, подстерегающим гитлеровские бронемашины. За американцем ползла пара японцев, старая Toyota Land Cruiser и видавшие виды Isuzu Trooper. «Ого!» — пробормотал Атасов. Появление японцев было неожиданностью, на которую он явно не рассчитывал. «Гранатомет бы!» — присвистнул Андрей. «Что будем делать, Саня?» Заблаговременно включивший аварийку армеец склонился над задранным капотом. Поскольку спектакль так или иначе начался, ему оставалось играть утвержденную режиссером роль при новых декорациях. Андрей понял, что Эдик так и сделает. Как только колонна поравнялась с Линкольном, армеец выпрямился и замахал руками. Мандуре неожиданно нестерпимо захотелось, чтобы бандиты проехали мимо. Но головной джип встал, его маневр повторили остальные. Судя по расплывчатым силуэтам за стеклами, машины были набиты битком. Стекло водительской двери поползло вниз. Водитель выглянул наружу и глядел волком. Андрей перевел дыхание, сжимая Браунинг обеими руками. «Разговаривает», — сквозь зубы процедил Атасов. «Ну, теперь держись». Из кустов, где они прятались, было не разобрать слов. Приятели наблюдали сцену на дороге, словно зрители немое кино. Эдик, оживленно жестикулируя, показал на поднятый капот. Водитель джипа, все его лицо украшали шрамы, неопределенно пожал плечами. Армеец взмахнул руками. «Филя, ибо это был он», сначала приподнял бровь, а потом полез из кабины. Эдик отступил на шаг. Атасов медлил, не зная, на что решиться. Неясно, по какому пути устремились бы события, если Протасов не оступился в зарослях, споткнувшись о сапог волыны. «Ё-моё!» — выкрикнул Валерий, падая, и нечаянно нажал на курок. Пули веером полетели над головами ветряковцев. На дорогу посыпали шишки и сосновые ветки. Волына воспринял выстрелы как сигнал к атаке и дал длинную прицельную очередь по колонне, только чудом не укокошив Атасова и Бандуру. «Ложись!» — заорал Атасов. Он открыл огонь в полете. Бандура остался стоять, зато Эдик нырнул за капот Линкольна и пополз, извиваясь, как змея. «Засада!» — крикнул водитель, срывая эксплорер с места. Джип, завывая 4-литровым мотором, полетел вперед, как снаряд. «Уходит!» — вопил Протасов, стреляя по удаляющимся стопам внедорожника. Пули вскрывали корму джипа, словно консервную банку. Эксплорер вильнул вправо и на полном ходу врезался в вековую сосну. Бандура, Атасов и Волына сконцентрировали огонь на оставшихся неподвижными японцах. То ли их водители сплоховали, то ли были убиты первыми же выстрелами. Из машин посыпались головорезы. Их встретил шквал свинца. Минута, и все было кончено.